Глава 22. «Этого не может быть! Не может быть!» Слова, словно зазубренное к уроку заклинание, слетали с пересохших губ. Ника всматривалась в знакомые черты, с ужасом понимая, что простым сходством это вряд ли объяснишь. «Но как? Откуда, черт возьми, у Влада взялся этот портрет? Допустим, он заказал его у художника. Срисовать лица с фотографии не составит особого труда. Но потемневшие от времени краски, потрескавшаяся рама. Нет, эта работа не новая. Будь на нем другие лица, Ника с уверенностью сказала бы, что портрету как минимум сотня лет. Протяжно вздохнув, она устало прикрыла веки. Полная ерунда. Разумным оставалось одно объяснение. Пара с портрета — дальние предки Влада. И то, что женщина похожа на Доминику, еще ничего не значит. Даже у знаменитостей бывают двойники. А между ней и этой дамочкой пропасть наверняка не в одно столетие. Ника поморщилась. Неужели Влад взялся ее опекать, потому что увидел поразительное сходство с этой своей 20 раз прабабкой? Она уверенно кивнула. Да, пожалуй, такое объяснение ей подходит. Она вернулась к сундуку и стала вытаскивать из него содержимое. Платье, когда-то наверняка блиставшее на приемах, а сейчас имевшее вид побитого временем костюма из дешевого театра, шелковая декоративная подушка с вышитым на ней орнаментом, платок с инициалами СА, еще одно платье. На дне сундука лежал пожелтевший лист бумаги. Письмо? Ника с волнением развернула посланника времени. Может, в нем найдутся ответы? Почти выцветшие, прописанные каллиграфическим почерком слова заставили сердце забиться сильнее. «Мой дорогой Гордий, вот уже третий день я томлюсь в этой ссылке. Сердце мое рвется к тебе, а душа терзается от недобрых предчувствий. Если бы мы только могли уехать, спрятаться ото всех. Но разве скроешься ото зла? Оно преследует нас в ночи, и даже при свете дня я чувствую его дыхание. О, скажи мне, милый Гордий, неужели нашей любви от начала было суждено стать проклятием? Душа моя скорбит. Но как же нелепо рассуждать о ней сейчас. Заключив в темницу ее часть, мы взяли на себя тяжкое бремя. Сможем ли мы вынести его, милый Гордий? Не знаю. Но буду верить и буду любить тебя всегда». Ниже стояла подпись: «Навеки твоя, Софья». Листок выпал из дрожащих пальцев. «Кто, черт возьми, эти Гордии и Софья?» Она снова посмотрела на блеклый портрет. Внутри шевельнулось нехорошее предчувствие. Что за испытания выпали на их долю? Какое зло преследовало влюбленную пару? И что за странное рассуждение о душе, заключив в темницу ее часть? Что-то в этих словах не давало покоя. «Часть души. Темница». Ника нахмурилась и потерла виски. Что-то все время ускользало от ее внимания. Она попыталась сосредоточиться. «Вы не должны здесь находиться, госпожа», — раздался за спиной тихий голос. Ника вскрикнула и выронила портрет. «Господи, ты!» Она на мгновение встретилась взглядом с потухшими глазами девушки горничной. «Как ты здесь оказалась? Я даже не слышала, как ты вошла». Та понуро склонила голову. Судя по всему, отвечать девчонка не собиралась. Ника испуганно покосилась на закрытую дверь. «Послушай, я попала в ловушку. Случайно. Потом были эти голоса, шорохи. Я испугалась до чертиков. И оказалась здесь. Что это за место? Ты знала о нем?» Ника засыпала девушку вопросами, пытаясь определить, что то известно. «Я ничего не знаю, госпожа». «Да прекрати, наконец, называть меня госпожой». Вконец разозлилась на девчонку. «Ты знала об этом месте?» «Разумеется, знала. Иначе ни за что не нашла бы меня здесь». «Я ничего не знаю», — совсем тихо прошелестела та. «Я увидела, что вы исчезли из гостиной, а потом заметила в стене проход. Вот и спустилась сюда». «Этого не может быть. Когда я ступила на эту чертову лестницу, стена задвинулась. Ты не могла увидеть пароход, если точно не знала, что он есть. Горничная сутулилась так, что у Ники стали видны ее острые лопатки. Господин Гордеев будет недоволен, если застанет нас здесь. Давайте выбираться наверх, пока он не вернулся. Ника покачала головой. Ну, до чего упрямое создание? А может, она до такой степени боится Гордеева, что предпочитает лучше выслушивать в свой адрес раздраженные реплики, чем выдать его секреты. Как бы там ни было, толку от нее мало. «Ответь мне на один вопрос, и мы пойдем». Наклонившись, Ника подняла портрет и протянула девушке, внимательно следя за ее реакцией. «Ты знаешь, кто эти люди?» Горничная скосила взгляд и сжалась еще больше. «Я не знаю, госпожа. Наверное, какие-то родственники господина Гордеева. Этому поместью ведь много-много лет. Здесь полно портретов предков господина». «Да, но все они висят на виду, а этой пары я как-то не замечала. К тому же эти люди, как две капли воды, похожи на меня и Влада. Не странно ли?» Ника сердито тряхнула головой. «С кем она говорит? Ясно же, что девчонка не расколется, даже если приставить к ее животу раскаленный утюг. Ладно, пойдем». Ника спешно затолкала в сундук старые вещи и положила сверху портрет. Лучше Гордееву не знать, что здесь хозяйничали. Она захлопнула крышку и просунула в петлю замок, слегка надавила, он тут же защелкнулся, словно внутри был спрятан хитроумный механизм. «Странно все это, подозрительно». Ника последовала за девушкой, которая бесшумно, словно тень, поднималась по крутой лестнице. «Вот и выход». Стена и правда оказалась открытой, и Ника с облегчением выбралась наружу. Она оглядела гостиную. Гордеева еще не было. И это хорошо. Объясняться по поводу внезапного вторжения в его дурацкие тайны не хотелось. А вот вопросы росли, словно снежный ком. Ника решила, что выведает тайну портрета, чего бы ей это ни стоило. Тайну, каким-то нелепым образом, коснувшуюся ее жизни. И сделать это нужно так, чтобы Гордеев ни о чем не догадался. «Ты ведь никому не расскажешь, что я была в том подвале?» Она как можно строже взглянула на девушку. Пугать бедняжку не хотелось, и без того-то отряслась от страха перед хозяином. Но риск в данном случае не оправдан. «Нет, нет, я надеялась, что вы не выдадите меня господину. Я должна была присматривать за вами, а оно вон как вышло. Господин сошлет меня на каторгу, если узнает». «Господи! Что за дикие порядки в этом поместье? Какая каторга! 21 век на дворе!» Ника вздохнула и, покачав головой, махнула рукой. «Не говори глупостей, но я рада, что мы пришли к общему мнению. Так где господин Гордеев ходит? Он вообще в доме?» Горничная покачала головой. «Господина пока нет, но он скоро вернется. Подождите здесь, только прошу вас, никуда больше не уходите». С этими словами девчонка выскользнула за дверь. «Да, ситуация, однако». Ника прикрыла веки. «Я буду любить тебя вечно». Таинственное послание проплывало перед внутренним взором, как субтитры с канала новостей. «Любить вечно, вместо того, чтобы казаться романтичным бредом». Эти слова вызывали ощущение трагической обреченности. Ника поежилась. Она вернулась к камину и устало опустилась на полосатый диванчик. «Гордий и Софья. Софья и Гордий». Сейчас эти имена оказались ей смутно знакомыми. Так бывает, когда что-то вдруг напомнит о давным-давно прочитанном и забытом романе. «Гордий и Софья». Ника закрыла глаза и представила таинственную пару с портрета. Он обнимает ее одной рукой за талию, мягко привлекая к себе, проводит другой рукой по щеке, медленно, нежно, заглядывает в глаза, Ника вздрагивает. Ей кажется, что это ее обнимает мужчина с портрета. Она смотрит в его глаза, темные, словно воды ночного океана. «Мой милый Гордий», — шепчет беззвучно и чувствует, как губ касается соленый поцелуй. Она плачет. Слезы стекают по щекам, собираются в уголках губ, но поцелуй высушивает их, оставляя лишь привкус моря. Ника машинально коснулась кольца, и картинка резко изменилась. Сейчас перед ней холодный взгляд незнакомца. Сердце начинает биться учащенно. «Кто он? Зачем пришел?» Жесткие пальцы сжимаются вокруг запястья, и Ника вскрикивает от боли. Она пытается вырваться, но оказывается прижатой к сильному телу. «Сегодня ты станешь моей!» Злобно шепчут чужие губы. «Нет! Нет!» Ника с силой отталкивает его и, не сумев удержать равновесие, проваливается в черную бездну.